Израиль, народ вечный, его удел Господь. Благословенная жизнь в Эрец Исраэль или Галут, то есть изгнание, всецело зависит от их отношения к Богу. Многие места Танаха подтверждают мысль о том, что Израиль был рассеян за то, что они грешили и не были верными Богу. Господь неоднократно предупреждал о наказании рассеянием своих непослушных детей. Это исполнилось в точности. Когда же Бог говорил о рассеянии, то в своей великой любви предвидел и Геулу, то есть возвращение Израиля на родную землю с глубоким раскаянием. Физическое возвращение Израиля в землю, данную Господом для вечного наследия нашим отцам, началось и продолжается вот уже 60 лет. Но теперь наступило время для размышления о духовном возвращении к Вседержителю. Пришла пора признания справедливости судов Господних и обращения к Нему в раскаянии сердца. Дорогие собратья, наступает время духовной алии, сердечного возвращения к своему Отцу. Послушайте, как об этом провозглашает Господь. Танах, книга пророка Иеремияху, то есть Иеремии, 3 глава с 14 по 18 стихи. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более. Ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа. И все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. О Израиль, признай справедливость Бога, исповедай свою вину перед Всевышним, и великое будущее ожидает тебя».